Глава 46. Темноту над заливом лишь немного рассеивали нитки цветных рождественских гирлянд, которыми владельцы яхт обвили ванты, и кое-где светились окна кают. Мокрый снег летел косо, яхты покачивались на волнах, вода плескалась и клокотала вокруг корпусов, и фалы бились о мачты. «Осторожно, палуба скользкая», — предупредил Мэддокс, подавая руку. Энджи уставилась на протянутую руку, переполняемая предчувствием, что если она сейчас примет ее, то пройдет некую точку невозврата. Если она позволит провести себя на эту старую деревянную яхту, она будет обязана поделиться с Мэддоксом секретами, тайнами, неуверенностью и страхами, о которых больше никто не знает. И это будет стоить ей работы. Но она понимала, если она с ним не пойдет, это тоже будет стоить ей работы. «Энджи!» — окликнул ее Мэддокс. Они уже давно оставили официальные манеры и профессиональную корректность. Она напала на него и пыталась убить. Она чуть не сломала ему нос. Лицо распухло, под глазами уже проступили фиолетовые синяки. Энджи не знала, как благодарить его за то, что он не потащил ее к врачам силком, когда ей пришлось зайти к ним в больницу, а привез сюда, сказав, что присмотрит за ней, пока она обдумывает имеющиеся варианты. «Энджи, тебе нужно к профессионалу. Я не могу с тобой работать. Я не могу доверять напарнику, который будет то дело слетать с катушек и бросаться на меня с оружием. Ты же опаснее преступников, за которыми охотишься. Я не могу спустить это на тормозах». Глубоко вздохнув, она медленно подняла голову и встретилась с ним взглядом. Глаза Мэддокса оказались черными и бездонными, и Энджи решилась. Ухватившись за его руку, ступила на палубу. Он повел ее в свою каюту. Спустившись по крутой лестнице через люк, Паларина наткнулась на Джека О, свернувшегося на коврике из овечьей шкуры. Пес зарычал на нее горловым рыком, будто намекая: «Не покушайся на мою территорию, и, может быть, я тебя не кусну». Мэддокс, казалось, заполнял собой всю уютную гостиную, где нашлось место и для встроенной кухоньки. Он поглядел Энджи в глаза. Его собственные, над повязкой и на переносице, были налиты кровью. Завтра придется что-то объяснять коллегам. Энджи похолодела при виде того, как она отделала напарника, и с ужасом представила, что он может рассказать в управлении. «Я еще раз прошу прощения», — в сотый раз покаянно повторила она. В его глазах появилась забота, и не только. Энджи не произнесла ни слова с той минуты, как они покинули Сент-Джуд. Мэддокс до сих пор не вернул ей нож и служебный пистолет. Ее так и подмывало возмутиться, возненавидеть напарника за то, что он увидел ее в таком состоянии, развернуться и уйти, сделав вид, что ничего не было. Но логика подсказывала, что ей действительно нужна помощь, хотя Энджи не знала, как ее получить, не рискуя карьерой. «Присядь», — сказал Мэддокс, включая газовый обогреватель и открывая кухонный шкафчик. Энджи тяжело вздохнула, откинула со лба мокрые волосы и стянула куртку. Присев на узенький диван в тесной гостиной, она сняла ботинки. Мэддокс достал два бокала и бутылку скотча, щедро плеснул в каждый и принес один ей. Джек О настороженно следил за ними со своего коврика и снова зарычал, когда Мэддокс подал скотч Энджи. «Спасибо». Ей пришлось взять бокал двумя руками, так они тряслись, и удалось сделать большой глоток виски, не пролив. Она снова глотнула и закрыла глаза, ощущая, как горячий комок скатывается в желудок. Дрожь начала отпускать. Энджи открыла повлажневшие глаза и взглянула на Мэддокса. В его взгляде читались вопросы, забота, сочувствие. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но промолчала, а Мэддокс не настаивал. Он снял свое пальто и повесил его и пальто Энджи на крючки у трапа. Вернувшись на крошечную кухню, он открыл пачку собачьего корма и насыпал полную миску. Поставив еду на пол рядом с поилкой, Мэддокс посвистел. Джеко поднялся с коврика и подковылял на трех ногах, недоверчиво косясь на Энджи. Хрустя собачьим кормом, он не сводил с нее черных блестящих глаз. От резкого порыва ветра яхту качнуло. Было слышно, как завибрировали снасти. Уютная каюта ничуть не походила на тесный бункер, чего опасалась Энджи. Маленький холодильник был сплошь увешан фотографиями Мэддокса с Джинни, обеденный стол завален книгами и бумагами. Мэддокс присел рядом и глотнул из своего бокала. «Такое раньше случалось?» — спросил Мэддокс. Энджи, держа бокал в ладонях, опустила его на колено. «Нет, такого никогда не было». Мэддокс ждал. Паника росла, Энджи захотелось убежать. Она бросила взгляд на дверь каюты. «Ты должна признать, что у тебя проблемы». «У меня, похоже, начались галлюцинации», — наконец проговорила Энджи. Она подробно описала маленькую девочку в розовом, когда и где она появлялась, что повторяла и на каком языке. Энджи не умолчала и о болезни своей матери, и что первые симптомы проявились у Мириам в таком же возрасте. Глотнув еще скотча, Энджи коротко усмехнулась. «Я схожу с ума. Вот, я это сказала. Через десяток лет я буду сидеть в кресле-качалке, уставясь на свое отражение, под присмотром санитаров в Маунт-Сент-Агнес. Значит, ты там навещала маму?» Энджи бессильно кивнула. Теперь все вышло наружу. Она выпустила из рук контроль над информацией. Штука с секретами в том, что нельзя их никому открывать. Что знают двое, знает и свинья. Понятие «поделиться секретом» всегда казалось Энджи чем-то несерьезным. Мэддокс молча обдумывал услышанное. Тишину нарушали только вой ветра и плеск воды за бортом. «Не исключено, что у тебя шизофрения», — тихо сказал он. «Спасибо, утешил». Он забрал у нее бокал и поставил на маленький стол к своему. Затем взял ее за руки и начал водить большими пальцами круги на ее коже, отчего мягкие нити желания щекотно потянулись к соскам. Энджи вдруг захотелось свернуться в клубочек, как маленькой, и чтобы Мэддокс ее обнял и поцеловал. Эта потребность отдаться под чью-то заботу была для нее вновь. Подобные мысли не посещали ее с самого детства. Джек О, вылизав миску, подошел и улегся у ног Мэддокса, повернув острую морду к ступням Энджи в носках. Или посттравматическое расстройство, что вероятнее, учитывая ситуацию с Хашем и той малюткой. Видимо, она и преследует тебя в галлюцинациях. «А что тебе известно о ситуации с Хашем?» «Я читал отчет об инциденте». «Зачем?» Мэддокс неопределенно пожал плечами. «Ты не знал, чего ждать от такой напарницы? Ты на это намекал возле пентхауса Джекса? Ты сомневаешься в моей способности верно оценивать ситуацию, потому что считаешь, что я могла спасти Хаша?» «Наоборот. Меня заинтриговала женщина, которая привязала меня к кровати в мотеле Лиз», — улыбнулся Мэддокс. Улыбка не успела подняться к глазам. Он вздрогнул от боли. «Если это была острота, это не смешно». Он медленно кивнул. Лицо стало серьезным. «Но если это посттравматический синдром, как прикажешь понимать, не весть откуда взявшийся польский?» «Может, всплыли подавленные детские воспоминания?» Невольно задумавшись, Паларина отвела глаза, перебирая в голове события последних дней. «Нельзя исключать, что стресс от случившегося с Хашем затронул что-то очень глубокое. Знаешь, я думаю, мне начала вспоминаться автомобильная авария, в которую мы попали, когда мне было 4 года. Я тогда сильно пострадала, чуть не умерла. Шрам у тебя на губе...» Энджи кивнула. «Расскажешь?» Она объяснила про Италию и годичный отпуск отца, профессора университета. «Но когда я недавно перебирала фотографии, мне показалось, что там перепутаны даты». Энджи рассказала про несоответствие карандашных пометок, сделанных рукой матери, и реальных событий. Не умолчала она и о словах Мириам про ангелов, вернувших Энджи под Рождество, когда шел снег, и о своих непонятных ощущениях, когда мать вдруг запела «Аве Мария», мягким, сильным меццо-сопрано. Мэддокс чуть прищурился. «Стало быть, сегодня все эти раздражители совпали. Вот что случилось. Собор, колокола, Рождество, падающий снег и тот же самый католический гимн». Энджи вздохнула и потерла ладонями лицо. «Наверное. Меня охватила беспричинная паника, даже ужас, когда я... То есть мы вышли из собора. Я увидела красный крест над входом в отделение скорой, и дальше ничего не помню». «Дальше ты попыталась меня прирезать», — хмыкнул Мэддокс. «Прости меня, я дура». Энджи взяла бокал и залпом махнула остаток скотча. «Тебе нужно поговорить с профессионалом, с хорошим специалистом». «И потерять работу, потому что в управлении узнают, что я сумасшедшая?» Мэддокс посмотрел на нее в упор. В его взгляде читалось. «Какой же из тебя работник, если у тебя едет крыша?» «Ты должна сделать это ради себя», — тихо сказал он. «И ради тех, кто будет рассчитывать на тебя в рискованной ситуации». Снова услышав от него эти слова, Энджи ощутила дурноту под ложечкой. На ней лежит ответственность перед собой и перед другими. Несколько часов назад она едва не убила своего напарника. Мэддокс взял ее лицо в ладони и большим пальцем мягко обвел ее губы и шрам. «Энджи, все может быть очень просто», — сказал Мэддокс. «Больше всего это похоже на подавленные детские воспоминания. Что-то, случившееся еще до аварии, прерывается в твое сознание в результате наложившихся стрессов, резкого ухудшения у твоей мамы, погибших у тебя на глазах Хаша и маленькой девочки. Теперь еще креститель этот. Это все раздражители. А девочка в розовом? Ты сказала, у нее длинные рыжие волосы? Возможно, это версия тебя в том возрасте, когда ты пережила аварию. Не исключена и экстраполяция Стифани. А польский язык?» — не сдавалась Энджи. «Опять-таки что-то заперто у тебя в памяти. Возле больницы ты кричала какую-то тарабарщину. Может, и по-польски. Прикрыв глаза, Энджи растворилась в ощущениях его ладоней, ласкающих ее тело, в его нежности. В каюте было удивительно хорошо, и даже тщедушная приблудная дворняга со скверным характером, уткнувшись носом в ее ступню, комично как-то очень уютно похрапывала. А вдруг я все же унаследовала мамино заболевание? В любом случае, нужно выяснить наверняка. Ты сказала, что твоей маме много лет удавалось справляться с болезнью, значит, и ты можешь получить лечение и жить нормально. Но мне же придется уйти из полиции. Работа в полиции совсем не похожа на лихой боевик. Вот я, детектив со стажем, а погляди, как живу. Энджи огляделась, замечая свидетельство его одинокого существования. Мэддокс пытается ремонтировать эту старую посудину, будто стремясь реанимировать прежние мечты о семье, о том, как они все заживут, когда он выйдет в отставку. Взгляд задержался на фотографиях на холодильнике, и сердце Энджи вдруг распахнулось перед этим человеком. Она нащупала его кольцо. Мэддокс несколько мгновений наблюдал за ней, потом молча высвободил руку и снял тонкий золотой ободок. Положив его на стол рядом с бокалом, Мэддокс поглядел Энджи прямо в глаза. Она сглотнула от волнения. Он наклонился и поцеловал ее. Прикосновение его губ оказалось мягким и страстным. Колючая щетина на подбородке царапала кожу, когда его рот открывал ей губы, а кончик языка прошелся по шраму, лаская его. Энджи положила ладонь на щеку Мэддокса, следя, чтобы не коснуться места удара, и выгнула спину, чтобы поцелуй стал глубже. Мэддокс начал расстегивать на ней блузку, не отрываясь от губ. Когда он стянул рубашку с ее плеч, Энджи завела руки за спину и расстегнула лифчик. Груди качнулись, вырвавшись на свободу, и у Мэддокса остановилось дыхание. «Пойдем», — пробормотал он ей в рот, накрывая тяжелую грудь своей шершавой рукой. «Пойдем в мою постель».